Глава 12. Элси. Наши дни. У всех воспоминаний есть одна отличительная черта. Как бы мы ни старались воскресить пережитое, смешивая одни и те же компоненты реальности, они так и остаются всего лишь нашим прошлым. Эти события прочно вплетаются в паутину времени, формируя новые витки на жизненной спирали. Воспоминания — это ловушка для тех, кто любит предаваться ностальгии вместо того, чтобы жить сегодняшним днем. И время от времени я тоже в нее попадала. Так уж вышло, что негативный опыт сильно травмировал мое сознание, вырезав на нем рубцы намного глубже, чем те, что остались от счастливых мгновений. Я жалела, что не попала в число тех, чей мозг делал психике одолжение, блокируя все плохое, плотно запечатывая дурные воспоминания глубоко-глубоко в подсознании. Было так много вещей, которые я хотела бы забыть. Третья годовщина гибели Дэмиана и третий раз, когда я не могу положить цветы на надгробие, все еще опасаясь встречи с Карсоном Каллаханом, отцом Дэма и человеком, что угрожал мне расправой. Я покидала Бостон в спешке, полагаясь на инстинкты и небольшие сбережения, которые слишком быстро закончились. Перебиваясь случайными подработками, моталась по стране в поисках безопасного дома. Наоми настояла на том, чтобы я меняла номера как можно чаще, поэтому все мои нынешние знакомые были уверены в том, что я растяпа, вечно теряющая телефон. Да и звонить было некому, поэтому в последнее время пользовалась одноразовыми аппаратами с предоплатой и короткими сеансами переписки в закрытом чате. «Ноунейм, как ты?» «Юзер 41817191915. В порядке, а ты?» «Ноунейм. Ну, вчера я попала под дождь». «Юзер 41817191915. Ха, чтобы попасть под дождь, тебе пришлось бы выйти из дома. Степень вероятности такого события примерно равна воссоединению Джастина и Бритни». В ответ прилетела исчезающая фотография пары кет, утопающих в грязной луже. «Ноунейм. Пришлось немного прогуляться, чтобы проверить одну теорию. Юзер 41817191915 на всякий случай ущипнула себя за руку. Надо же, это не сон. И что за теория? Пожалуйста, скажи, что Бог смилостивился, и ты поболтала с реальным человеком хотя бы минуту. Ноунейм, я говорю с тобой. Ты кажешься вполне реальной». Мы никогда не обсуждали, что случилось с Наоми за годы пребывания в приемных семьях, но я не переставала верить, что однажды она сможет преодолеть свою травму и подружиться с кем-нибудь, кроме меня. Некоторое время переписка сводилась к болтовне о незначительных мелочах, пока желание поделиться недавними событиями не стало особенно острым. Поэтому я в двух словах рассказала о знакомстве с Уиллом, упомянув свои чувства, которые с каждым нашим новым столкновением становились все более и более смешанными. «Ноунейм. Мне нужно его фото. Загружаю имя в базу». «Юзер 41817191915. Не будь параноиком. В городе сезон туризма. Такое случается каждый год. Готова поспорить, скоро ему здесь наскучит, и он вернется в свою привычную рутину». «Юзер 41817191915. Не думаю, что есть поводы для беспокойства». «Ноунейм. И все же будь осторожна». «Юзер 41817191915. Да, мэм. Я скучаю». «Ноунейм. Я всегда рядом». «Юзер 41817191915. Виртуально. Когда я смогу вернуться?» Точки, свидетельствующие о наборе сообщения, пропадали и появлялись несколько раз. Пауза затянулась, скручивая мой живот в приступе тошнотворного беспокойства. За 3 года я ни разу не усомнилась в способностях Нао, но теперь в воздухе сгустилось ощущение недосказанности, от которого было, мягко говоря, не по себе. Перед моим отъездом она ясно дала понять, что время предстоящего скитания слишком неопределенно, но ведь, как и любые события в истории, все произошедшее быстро забывается, а значит, вероятность, что Калахану по-прежнему есть до меня дело, с каждым днем все больше стремится к нулю. «Ноунейм, я думала, тебе нравится город, учеба, новые друзья и все такое». Юзер 41817191915. «Так и есть, но я хочу домой. Сегодня пришлось положить цветы к безымянной медной статуе». Ноунейм. «Мне жаль, поверь, я делаю все возможное». Юзер 41817191915. «Я знаю». В углу чата начался обратный отсчет, установленный Наоми. Дополнительная мера безопасности, стирающая переписку до того, как ее смогут отследить. «Ноунейм, береги себя. И пришли мне фото того парня». Юзер 41817191915. «Ты бредишь». «Ноунейм, смайлик, закатывающий глаза». Юзер 41817191915. «Пока». Вот и все. Я вышла из системы, поставив блокировку, и погладила экран пальцем. А потом для чего-то стерла отпечаток рукавом толстовки. Местами ткань давно продырявилась, но это по-прежнему была моя любимая вещь в гардеробе. Мои нынешние подруги искренне считали, что сиреневым и его оттенками в моем шкафу серьезный перебор. Голди даже помогала мне выбирать вещи других цветов. Но я одевалась так, а не иначе, не просто так. Иногда слишком яркий окрас призван для отпугивания хищника. Мероприятие, запланированное в амфитеатре, давало городу возможность собрать некоторые средства в регулярно проседающий бюджет. Местные власти, конечно, заботились о том, чтобы дороги оставались ровными, а красота зданий на главных улицах не уступала той, что пестрела на рекламных брошюрах, завлекающих туристов. Однако единоразовые взносы спортсменов покрывали лишь часть потребностей, так что в оставшееся время мэру приходилось идти на маленькие хитрости, чтобы вытянуть из приезжих как можно больше денег для будущих возможностей. «Почему всякий раз, как Пегги Франклин открывает рот, у меня в ушах начинает звенеть?» — проворчала Голди, демонстративно ковыряя мизинцем в ушной раковине. «По-моему, я оглохла!» — выкрикнула она, не особо церемонясь и ловя убийственный взгляд Пегги, направленный со сцены в нашу сторону. «Замолчи!» — прошипела я. «Мы и так уже привлекли слишком много внимания своим опозданием. Давай уже просто найдем нам места». Открытая площадка была переполнена, а представление как раз подошло к кульминации. И самое меньшее, что я могла сделать, это толкнуть подругу вперед в направлении пары пустующих стульев в самой отдаленной части амфитеатра, где, чтобы разглядеть происходящее на сцене, пришлось бы встать на сиденье. «Ой, смотри, кто здесь!» — с восторгом прошептала Рин, указывая на знакомую широкоплечью фигуру, занимающую собой почти два соседствующих стула. «Вот чёрт!» Я огляделась в надежде, что где-нибудь поблизости окажется другое незанятое место. Но боги везения саркастично смеялись с небес, молчаливо и безучастно поглядывая на мои жалкие попытки. Уилл заметил наше приближение до того, как Голди уместила свою задницу рядом с ним, хлопая ладонью по единственному пустующему стулу. Быстрее, чем я успела бы проговорить слова протеста, Рин пронеслась мимо, и так я проиграла в пустом стуле, оставшись стоять после завершения музыкального раунда. «Вы когда-нибудь слышали о кодексе чести и дружеской солидарности? Если да, то забудьте». В момент, когда я решила втиснуться между подругами, две пары рук вытолкнули меня обратно с такой силой, что я ощутила почти то же самое, что и бутылка шампанского, если ту хорошенечко потрясти. «Ты мешаешь мне смотреть». — сухо сказал Уилл, после чего его пальцы мягко обернулись вокруг моего запястья. И в следующую секунду я уже сидела не где-нибудь, а прямо у него на коленях, лицом к сцене. Мои щеки горели от стыда и злости, но несколько зрителей пялились на нас с такой злобой, ворча, что им мы тоже помешали, что я не нашла в себе ни капли мужества для возражений. По правде говоря, я чертовски устала, отработав дневную смену в закрытом баре, помогая убираться на кухне и отмывая липкие полы. А может быть, причина была совсем не в этом, к чему я даже больше склонялась, чувствуя, как одна рука Уилла легла на мой живот, удерживая от падения. Его небрежная, но твердая хватка, подобно силовому полю, наэлектризовала все внутри меня. И если бы не грохот в ушах, я, наверное, услышала бы потрескивание в воздухе. «Успокойся». Шепот прервал пульсацию в ушах. И не знаю, было ли это совпадением, но мое тело отреагировало, перестав дрожать. «Я спокойно», — выдавила из себя слова. «Твой пульс бьется со скоростью 130 ударов в минуту», — проговорил Уилл. И только сейчас я поняла, что вторая его рука все еще лежит на моем запястье. «А как бы ты себя чувствовал, сидя на коленях у малознакомого парня?» Едко заметила я, разворачиваясь к нему лицом и повышая тон своего шепота почти до сдавленного крика. Тихий смешок окутал шею теплом. «Не знаю, никогда не оказывался в такой ситуации». «Вот именно!» Будто моего смущения было недостаточно, Уилл привстал, роясь в карманах джинсов, отчего угол наклона сменился, и я непроизвольно ухватилась за первое, что попалось под руку — его шею. Он продолжал что-то доставать, ёрзая на сиденье, а моя задница соскальзывала с его колен, и я крепче цеплялась за парня, карабкаясь по нему, как какая-нибудь каала. Один уголок рта Уилла приподнялся в подобие улыбки. Это было ближе, чем когда-либо. Все мои прежние ощущения не шли ни в какое сравнение с теми, что я испытывала теперь». Вопреки здравому смыслу, я не встала, чтобы поискать другое место, не столкнула негодяя со стула, а просто сидела и смотрела на его лицо, как будто видела впервые. Мои щеки, судя по температуре под кожей, скорее всего, пылали, и я была благодарна полутьме за то, что она хоть немного это скрывала. Лицо Уилла оставалось практически безучастным, если не считать крохотных вкраплений расчетливого блеска в глазах. Я бы хотела знать, о чем он думает и что скрыто за маской, но в то же время боялась, что увиденное повергнет меня в шок. Разве могло быть иначе с таким мужчиной, как этот? С первой минуты, как он появился в баре, мой внутренний голос нашептывал, что я в опасности — но не в той, которая бывает, когда кто-то намеренно направляет холодное дуло пистолета тебе в лицо, а в той, что не сулит ничего хорошего моему сердцу. Мы едва ли сказали друг другу более десятка слов за все время его пребывания в Уилмингтоне, но я ощущала всеми фибрами, как что-то слишком сильное, чтобы дать этому словесное описание, расползается по конечностям и обвивает мои внутренности, впрыскивая в них свой медленный яд. Оно затягивает в пучину, из которой не выбраться, и пожирает обжигающим инферно, испепеляя. Дыхание Уилла почти коснулось моих губ. И тогда я осознала, насколько близко придвинулась, загипнотизированная темными зрачками. И снова у меня не было сил, чтобы увеличить расстояние между нашими лицами. Сердце колотилось такой силой, что если бы большой палец его руки все еще оставался на точке моего пульса, он бы все понял в ту же секунду. Если бы я не знала, что его глаза синие, как сказала Рин, решила бы, что это и есть тот миг, когда я сгину во власти взгляда идола со слайда профессора, и что моя душа больше не станет прежней, застряв где-то посреди неизведанных земель. Мне показалось, что вот сейчас он меня поцелует, и тогда я, наплевав на присутствие подруг, полный зал людей и даже крикливые реплики Пегги Франклин, отвечу ему взаимностью». Потом, конечно, будут долго проклинать себя, запершись в женском туалете за амфитеатром. Но сперва узнаю, каково это — коснуться его твердых на вид губ своими. Одна рука Вилла наконец вернулась на мою талию, почти обжигая, а вторая вынырнула из кармана как раз перед тем, как я чуть было не закрыла глаза, подаваясь еще на полдюйма вперед. И тут моих губ коснулось нечто липкое и сладкое, и будь я проклята, потому что узнала бы этот вкус где угодно. «Это должно помочь с твоей нервозностью», — прошептал Уилл, прежде чем протолкнуть круглую конфету мне в рот. Его большой палец скользнул по моей нижней губе, прослеживая очертания, пока ириска медленно таяла на языке. А мое нижнее белье становилось таким же мокрым, как вязкая слюна, обволакивающая конфету. «Святое дерьмо!» Он солгал, потому что ничто в этом мире не могло помочь мне унять эту нервную дрожь, что пробежала по позвоночнику, когда Уилл убрал палец и прочертил им путь до подбородка. Я молилась лишь о том, чтобы Пегги Франклин собрала свой жалкий талант в охапку и играла роль изо всех сил, чтобы все взгляды были направлены на нее, и никто в зале не увидел, что творится на задних рядах. «Лучше?» — спросил Уилл, когда я, как безвольная кукла, стала жевать ириску, не отрывая глаз от его бесстрастного лица. Каким-то чудом мне удалось кивнуть, и в знак одобрения рука, лежащая на моей талии, сжалась. «Хорошая девочка», — похвалил Уилл, а затем снова развернул меня к сцене лицом, притягивая ближе к своей твердой груди. «Смотри шоу». Больше он ничего не сказал, а я тупо пялилась на сцену, не обращая внимания на происходящее на ней. Когда представление закончилось и по залу пронесся оглушительный гул голосов, меня аккуратно сняли с колен и усадили на уже пустое сиденье. Сладкое послевкусие от конфеты и тепло, оставленное телом Уилла на пластиковой поверхности, не шли ни в какое сравнение с тем, какой след оставался в моем сознании после этого странного, по всем понятиям, вечера. «Я поставлю сегодняшнему представлению 100 из 10», — обмахивая себя рукой, проговорила Рин, вставая вместе с остальными зрителями. «Это было самое горячее зрелище после прошлогоднего парада пожарных». Я понимала, что она вовсе не о постановке, устроенной городом, но не стала ничего комментировать, вставая со стула. Меня определенно, 100% влекло к Уиллу, и теперь я осознавала, почему. Впервые в жизни, и я говорю это, учитывая также время, проведенное с Дэмианом, я ощущала себя живой.